Как дела, Веруха? Первый раз я увидела Веру Васильеву в фильме Ивана Пырьева «Сказание о земле сибирской». Юная, ясная, наивная. В нее моментально влюбляешься и моментально веришь. Вторая роль — фильм «Свадьба с приданым». Герой поет «Из-за вас, моя черешня, ссорюсь я с приятелем». Черешня — точный образ Верочки Васильевой тех времен. Тугая, свежая, сладкая, но не приторная. Не гламурная, как бы сейчас сказали. Не худая, не высокая. Но столько очарования, правды и простоты в ее облике. Плюс серебряный голос. Посмотришь, послушаешь, и хочется жить. Прошло время. Оно идет для всех одинаково. Пришла пора называть по имени-отчеству, но она осталась Верочкой. В одной из моих повестей есть такая фраза. «Не изменилась, постарела только». Вера Кузьминична видоизменилась в аристократическую сторону. Была простушка, стала леди. Похудела, спина прямая, благородная седина. Но из глаз тот же свет, доверчивость, отсвет детства. Верочка любит людей и верит людям. Ей близки мои книги, она тянется ко мне. Мы подолгу говорим по телефону. Если бы кто-нибудь услышал наш разговор, никогда бы не поверил, что это разговаривают две глубокие старухи. Полное впечатление, что говорят девятиклассница, старшая школьница. О чем мы говорим? О любви. О нашей любви, которая нас накрыла когда-то с головой. И мы до сих пор это помним. Мы почти забыли, как нас зовут, но помним тех, кого мы любили. Я прочитала слова «Кот ушел, а улыбка осталась». Так и у нас с Верочкой. Любовь ушла, а дрожание воздуха вокруг нас осталось. Верочка любила талантливого человека. За что? За талант. Это единственное, что интересно. Талантливый человек, как театр. Каждый день разный. Кто-то сказал, ценность человека в его умении любить. Верочка кинулась в любовь, как в море, и поплыла без отдыха. Но мужчина — это другая человеческая особь. Мужчина не может постоянно держать высокий градус чувства. А женщина может и требует того же самого от мужчины. Это прекрасно описал Лев Николаевич Толстой в романе «Анна Каренина». Анна не смирилась и бросилась под поезд, а Верочка вышла замуж за другого. Через много лет, когда, казалось бы, все осталось позади, они случайно столкнулись в театре. Он сел рядом с ней и спокойно спросил: «Как дела, Веруха?» Верочка почувствовала, что вулкан, дремавший в ее груди, взорвался, и полилась горячая лава. Она готова была встать и пойти за ним босиком по снегу на край света. Но Вронский поднялся и пошел своей дорогой. И что было в его груди, неизвестно. Меня поразило то, что она не обиделась, не обозлилась, не хотела мстить. В ней живет какое-то глубокое благородство, мудрость верующего человека. Я не знаю точно, верит ли она в Бога, но Бог в ней живет. Это безусловно. Я не люблю стариков, которые доживают. Я люблю людей любого возраста, которые живут. Верочка в свои немалые годы живет полной жизнью. Наряжается, путешествует, играет новые роли, охотно смеется, смотрит с любопытством. А в глазах тот же черешневый цвет и отблеск детства. Верочка, как хорошо, что ты есть. Твоя Виктория.